Нарушение общепринятой структуры питания. Регуляция потребления пищи у людей чаще связана с ощущением аппетита и реже с ощущением голода. То есть причиной переедания является не чувство голода, а повышенный аппетит. Потому что чувство голода появляется при пустом желудке и исчезает при насыщении, а повышенный аппетит сохраняется и при переполненном желудке. Именно повышенный аппетит является причиной приступов переедания, особенно в ночное время, когда человек не может обходиться без еды даже несколько часов. Очевидно, скука, плохое настроение также могут стать причиной переедания. При этом теряется общепринятая схема приема пищи – 4 приема пищи в сутки – завтрак, обед, полдник, ужин. Можно выделить несколько видов нарушения структуры питания. Частое употребление пищи 5-8 и более раз в сутки может быть связано с психогенным перееданием, когда очередной стресс или плохое настроение могут спровоцировать внеочередной прием пищи. Как правило, в вечернее и ночное время тревога и беспокойство усиливаются, и человек ест, пока не заснет. Но причиной частого потребления пищи может быть также и обусловленное переедание, когда появляется алиментарная привычка есть во время просмотра телевизора, чтения книги, на работе, в транспорте, в кругу друзей, на природе и так далее. Эпизодическое чрезмерное потребление пищи. Частые приемы пищи, в свою очередь, приводят к увеличению объема потребляемой нормы, к развитию привычки много есть, к повышению аппетита на запах, вкус и вид пищи, особенно высококалорийных продуктов питания. Такое компульсивное переедание может возникнуть в любое время суток, длиться в течение 1-2 часов и закончиться при переполнении желудка. Чрезмерное употребление пищи могут спровоцировать стрессовые ситуации, неприятности на работе, семейная ссора и другое.